Я сжал в руке амулет и закрыл глаза. Удивительно, но на этот раз коготь отозвался легким теплом. Не замечал за ним подобного. Теперь надо представить, как энергия плавно перетекает в отдельный резервуар. Так, еще минутку. Но мои старания были прерваны самым что ни на есть наглым образом. А ты чего притих? Послышался голос Евдокии. Неужели больше не хочешь? Плюх. Меня снова впечатали лицом прямо в грудь. Пей, говорю, пей. Суперам нужно много молока. Жен-женщина, ты меня задушишь. Но Евдокию уже было не оставить. Похоже, мы слегка поторопились с выбором кормилицы. Но как же, мать ее, вкусно. Неделей позже. Прячусь. Осторожно выглядываю из-за кроватки, надеясь вовремя заметить приближение этого изверга. Но вроде никого. Все чисто. Последние 4 часа провел в отключке, поэтому не успел заметить, пришла Евдокия или нет. Но если покажусь в зале, то точно спалюсь. Пусть лучше думает, что я вижу 10-й сон. Коготь буквально светится от переполненной энергии. Ее слишком много слишком. Мое тело попросту не успевает столько обработать. Зато за прошедшую неделю у меня укрепились ручки и ножки, так что я теперь вполне себе сносно бегаю. Ну как бегаю, на 5 метров, не дальше, но это тоже огромный прогресс. А еще у меня получилось стащить зубочистку, с помощью которой я научился открывать замок на моей кроватке. Хотя какой там замок, чистая условность. 5 минут покопался и разобрался, что к чему. Справился бы быстрее, но всему виной не особо ловкие ручонки. Из зала послышались страшные звуки. «Ерик, пора есть». Какой же позор, в своей прошлой жизни я управлял половиной мира, а теперь нервно подергиваюсь, услышав голос обычной деревенской женщины. К такому жизнь меня не готовила, шаги приближаются, а моя рука непроизвольно тянется к когтю. Довольное лицо Евдокии появляется из-за кроватки, грудь уже обнажена, а руки тянутся ко мне с неотвратимой неизбежностью. «Женщина, я буду мстить, слышишь? Буду им-им-им-им-им-им». Мое лицо снова уткнулось в мягкую округлость. «Дышать нечем, но я борюсь. Тебе не подавить мою волю, зверюга. Господи, но как же вкусно. Это же время. Петербург. Особый отдел». Анна решительно шла по коридорам особого отдела. Сотрудники, словно по команде, прижимались к стенам и избегали встречаться с ней взглядом. И правильно делали. Всякого, кто осмелился бы на подобную дерзость, она тут же бы втоптала в землю. На лице женщины сияла изысканная серебряная маска. 2 недели Алиса пыталась восстановить ее внешность, но безрезультатно, ожоги от пламени супера 4-го уровня оставили слишком глубокие следы. Тут ни сенсор, ни лекарь не поможет. Выжил человек, уже хорошо. Остальным повезло куда меньше. Внутри приворожительницы все кипело. 2 недели она ждала возможности вернуться на службу, чтобы вновь выйти на след пропавшего княжича. Он единственный, кто выжил в той заварушке, а значит именно на него она и обрушит всю свою ярость. Анна вошла в свой кабинет, подошла к зеркалу и аккуратно сняла маску. Перед ее глазами предстало лицо, искаженное глубокими шрамами. Кожа была натянутой и тонкой, словно пергамент, местами покрытой мелкими рубцами. Глядя на свое обезображенное лицо, Анна почувствовала волну гнева и разочарования. Ее кожа была разрушена до основания, и ничто не могло вернуть ее к прежней красоте. «Вы заплатите за это», — хриплым голосом процедила женщина. «Вы за все заплатите». Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет уверенно вошел Тихон. Пока ее не было, этот сверхсильный супер исполнял обязанности начальника боевого отдела. И, к слову, очень неплохо справлялся со своими обязанностями, а ведь его всегда считали немного глуповатым. При виде приворожительницы здоровяк дернулся, после чего бросил на стол папку и поклонился. «Ты уже оправилась?» Анна надела маску и надежно ее закрепила. Она не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее шрамы. «Как видишь, мне нужны полные отчеты за последние 2 недели. Все здесь», — кивнул Тихон, указав на папку. Женщина медленно пересекла кабинет и расположилась в своем кресле. Еще пару дней назад ей было больно сидеть, двигаться, говорить и даже дышать, но конская доля сильных обезболивающих сделали свое дело. А что там с княжичем? Нашли какие-нибудь следы? Еще какие? На территории парка нашли 5 трупов. 4 обычных людей и 1 супер. Последнего вытащили только сегодня. 5 пулевых выстрелов и финальный, в голову. Ювелирная работа. Когда умерли? В тот самый день. Но интересно даже не это. Судмедэксперты уверены, что убили их практически в одно время. Приворожительница хмыкнула. Всех идентифицировали? Четверых, да, обычный сброд из соседнего района. А вот с Супером возникли некоторые сложности. Мы взяли образцы ДНК, но в базе такой человек не числится. А значит, что он из сопротивления, закончила предложение Анна. Его фотография есть? Тихон кивнул, после чего немного покопался в телефоне и скинул ей фото убитого Супера. Анна некоторое время смотрела на него, после чего уверенно произнесла: «Олег Афанасьев, сверхбыстрый Супер третьего уровня. Ты его знаешь?» «Знаю. И ты, кстати, тоже. Помнишь, лет 8 назад мы накрывали одну нарколабораторию рядом с Листой? Ну, а теперь вспомни, кто был командиром местной группы захвата». На лице Тихона мелькнуло понимание. «Да ладно, а что он делает в Петербурге?» «После той операции я предложила ему переехать в Новгород, чтобы выполнять некоторые мои поручения. Он согласился. Но после переворота Олег исчез из поля зрения, и я, если честно, подумала, что он сгинул во время одной из стычек. Сам помнишь, что тогда в Новгороде творилось?» «Помню». «Ну ладно, вы уже нашли его убийцу? Поняли, что он вообще делал в этом парке? Как раз собирался этим заняться». Тихон достал из кармана флешку и протянул ее Анне. Одна из камер, расположенных вокруг парка, распознала его лицо. «Можно попробовать проследить его маршрут». Женщина хмыкнула. «Учитывая, что половина городских камер уже несколько месяцев как не работала, то сделать это будет совсем непросто. Впрочем, сейчас она готова зацепиться за любую ниточку. Ну давай посмотрим». Анна вставила флешку в разъем, затем вывела компьютер из спящего режима и включила проигрыватель. Камера была расположена на фасаде одного из зданий, расположенных рядом с парком. Изображение было черно-белым, но картинка была четкой. Сперва ничего не происходило, но спустя секунд 30 в поле зрения появились мужчина и женщина. Первым был тот самый Олег Афанасьев, а вторая — Краснова, — выдохнула приворожительница. «А ты что здесь делаешь?» Глава 13. Шахматы. Сижу на столе и задумчиво смотрю на воспитательницу. Она расположилась напротив и отвечает мне таким же напряженным взглядом. Между нами лежит шахматная доска. Местное начальство решило не ограничиваться предыдущим экспериментом с щенками-пожирателями и теперь проверяло мои интеллектуальные способности. Сейчас, к примеру, мне поручили расставить фигурки по своим цветам. Черные на черные клетки, белые на белые. Да за кого они меня вообще принимают? Согласен, я до сих пор сусь в подгузнике и питаюсь грудным молоком, но это же не повод давать мне такие идиотские задания. Эф, расставь по цвету, позорище. Я иронично ухмыльнулся, а затем расставил фигуры так, как они должны были стоять изначально. Более того, я сделал первый ход, предложив воспитательнице сыграть партиечку. К счастью, правила этой замечательной игры здесь были схожими с привычными. Единственное отличие заключалось в названиях. Король у нас именовался властелином, слоны — рыцарями, ладьи — осадными башнями, а вместо королевы выступал первый советник. Было еще несколько мелких различий, но я быстро разобрался, что к чему, с помощью небольшой брошюрки с правилами, что лежало рядом с доской. «Да когда ты играть научился?» — возмутилась воспитательница, после того, как потеряла еще одну фигуру. Я небрежно огукнул, призывая женщину продолжать нашу битву. «Маргарита Семеновна, не отвлекайтесь, мы же сейчас продуем», — раздраженно произнес Глеб, все это время подсказывающий воспитательнице. «И лошадью его бейте». «Лошадью». Впервые видел этого суперинтеллектуала таким раздраженным. Его волосы были взъерошены, а в глазах читалась легкая растерянность. Но после этого хода по лицу парня скользнула легкая ухмылка. «Думаешь, в ловушку меня загнал? Ну-ну». Я напряженно помассировал подбородок, после чего потянулся к советнику и вскрыл их левый фланг. Мат в 4 хода. «Слабаки». Андреев схватился за голову. «Что такое?» — не поняла воспитательница. «Мы проиграли. Мат в 4 хода», — упавшим голосом ответил он. «Как ты это сделал?» Глеб посмотрел на меня с подозрением. Воспитательница посмотрела на меня с подозрением. Я посмотрел на них с подозрением. «Чего вы от меня хотите? Сами эту шахматную доску передо мной поставили, так вот теперь расхлебывайте. Но если серьезно, то надо не забывать изображать обычного ребенка». «Уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-у победа. Игра в шахматы была осознанным ходом. Я долго думал, как можно замаскировать мою чрезмерную сообразительность и остановился на сверхбыстром развитии или, как его еще называли, сверхинтеллектуальности. Таким был веснушчатый Глеб Андреев, и под такого буду косить я. Ну а что, метатест ничего конкретного не показал, так что пусть думают, что это особенность моего организма. Это будет основным планом. А вот дальше, уже после того, как приведу свой источник в порядок, скопирую силу того же Глеба и на самом деле стану мелким гением. Чем не вариант, день проходит скучновато. Планшет мне пока что не дают, а остальные супердетишки стараются держаться подальше от моей кроватки. Всему виной этот ушлепок Алеша, который каким-то образом настроил детей против меня. И это после своего феерического перформанса в смотровой. Да уж, дети порой очень тупые, даже если они суперы. Периодически подходит Глеб, но только для того, чтобы высказать очередную парочку подозрений. Все пытаются понять, каким образом умудрился проиграть в шахматы шестимесячному ребенку. Пока лидирует мнение, что мне просто повезло. Видимо, не такой уж он и умный. Я на его провокации не реагирую и просто сижу в позе лотоса. Точнее, лежу в позе лотоса. Точнее, просто дрыхну и работаю над укреплением организма. Энергии у меня теперь предостаточно, так что в моих ближайших планах это уверенная ходьба и хотя бы начальная речь. Думаю, такими темпами за пару недель управлюсь. Процессы в организме запущены, так что теперь можно прогуляться до выхода. Время уже день, а значит, совсем скоро появится Вика и потащит меня на церемонию награждения. Если бы она знала, как я в прошлой жизни не любил разного рода парады и церемонии, то точно оставила бы меня в кроватке. Но нет, придется стойко терпеть все невзгоды и изображать из себя примерного малыша. Паршиво. Переворачиваюсь на животик и два раза бью по решетке. Кирюша тут же реагирует на привычную команду и открывает электронный замок. Теперь главное, успеть плюхнуться на подушку, пока он не успел закрыть замок обратно. Можно было бы нажать на кнопку и использовать встроенный лифт, но есть подозрение, что этот мелкий технопат начнет катать меня вверх-вниз. Просто потому, что его очень веселят подобные развлечения. Его вообще все веселит. Особенно когда Алеша берет под контроль какую-нибудь кошку, которую нашел на улице, и заставляет ее наложить большую кучу в кресло воспитательницы. Что сказать, Алеша умеет работать на публику. Делаю эффектное сальто с перекатом. Со стороны это выглядит, будто я просто плюхнулся на подушку с полуметровой высоты, но это обман зрения. На самом деле я ловок, как мангуст. Ты, мелкий. Кирюша снова озвучивает очевидные факты. Кодекс. А вот это уже для меня загадка. Оказавшись на воле, поднимаюсь на ножки. С каждым разом движения становятся более уверенными. Особенно когда во время ходьбы постоянно подпитываешь мышцы энергией. Делаю несколько уверенных шагов, но дорогу преграждает Алеша и его свита. Амелия стоит возле своего кавалера и бросает на меня заинтересованные взгляды. «Вау-вау, притормози коней, лекарка, ты для меня слишком взрослая, ты мне не нравишься». Голосом полным презрения говорит приручитель. «Мне не нравится твой взгляд, зато у твоей мамки глазки очень даже ничего», подумал я, но ответил только воинственным огуканьем. Самое забавное, что я вовсе не шутил, мамочка у него действительно огонь. Я бы скопировал ее способности, а потом отжарил. Правда, пока нечем. Детство отстой. Смотрю на Алешу уверенным взглядом. Он немного теряется и, чтобы восстановить свою репутацию среди детишек, пытается меня ударить, точнее, толкнуть. Вот же неудачник. Успеваю среагировать на его неуклюжий выпад и выставляю перед собой коготь так, чтобы мелкий пакостник приложился открытой ладошкой ровно к острой части. Коготь затуплен, так что пореза не будет, но пацану больно. И как назло, именно в этот момент в помещение заходит Вика, воспитательница и мама Алеши. Последнему удается быстро оценить обстановку, и он, несколько раз дрогнув губами, заливается крокодильями слезами. Да этот парень чертов стратег. В итоге взрослые увидели такую картину. Шестимесячный малыш стоит на своих двоих, держит перед собой коготь и направляет его в сторону остальных детей. Их лидер повержен. Он плачет и зовет мамочку. Остальные просто испуганы. Мама Алеши кричит и требует сатисфакции, на что Вика шлет ее далеко и надолго. Причем делает это настолько красочно, что меня непроизвольно берет гордость за эту женщину. Я пускаю одинокую мужскую слезу, после чего меня быстрым шагом уносит вдаль. Еще утром в нашу скромную квартирку как обычно завалился валун. В последнее время он слишком часто приходил четко во время первого кормления, так что у меня начали возникать некоторые подозрения. И у Евдокии, и у Вики. Впрочем, первая была не особо стеснительной, а вторая абсолютно неревнивой. Хочет мужик посмотреть на женские прелести, флаг ему в руки. Главное, чтобы контролировал себя. Эх, мужик, как я тебя понимаю, самому женского тепла не хватает, а то все грудь, да грудь хочется чего-то большего, но пока приходится обходиться молочком, вкусным, теплым, питательным молочком. Сегодня Валун пришел по делу. Оказалось, что сегодня вечером состоится церемония награждения, куда Михаил с Викой приглашены в качестве особо отличившихся. Особенно здоровяк, насчет которого записали сразу 9 пожирателей и 1 скрытня, что очень сильно для человека, который даже на службу не успел заступить. Так что из дома юных суперов мы двинулись в сторону казарм, где Валун проходил службу. Мы должны были дождаться, пока он вернется с патруля, а уже потом все вместе двигать в центральную ратушу. Жизнь в крепости мало чем отличалась от обычной. Разве что над городом летали отряды суперов, а по улицам ходили вооруженные до зубов патрули, и все неизменно засматривались на Вику, которая после приезда поменяла боевой костюм на легкие сарафаны. Она вообще вела себя очень странно. При первом впечатлении девушка показалась мне жесткой и мрачной, а уже после скорее напуганной и хрупкой. Словно в ней уживалось сразу 2 человека, и она сама не понимала, какой из них настоящий. И если раньше она была верным боевиком сопротивления, то теперь решила примерить на себя шкуру женственной матери-одиночки. Как по мне, ей шли оба образа. Внешне казармы выглядели строго и внушительно, олицетворяя мощь и надежность. Здание представляло собой многоэтажное строение с четкими линиями и минималистичным дизайном. Фасад был выполнен из современных материалов, таких как стекло и металл, что придавало сооружению современный и технологичный вид. Окна казарм большие и зеркальные, отражающие окружающую среду и скрывающие внутреннюю жизнь комплекса. Вход оформлен массивными дверями из нержавеющей стали. Территория вокруг ухоженная, с аккуратно подстриженными газонами и декоративными растениями, создающими гармоничный контраст с суровым внешним видом здания. Над главным входом расположен герб или эмблема подразделения, 2 парящих над крепостью человека. Насколько помню, это были 2 супера 5 уровня, которые обороняли бастион во время большой стройки. Целых 2 года они оберегали жизни строителей и, что самое грустное, так и не дожили до завершения строительства. В последний год случилось большое нашествие, во время которого они и погибли. Вокруг казарм установлены камеры наблюдения и датчики безопасности, обеспечивающие круглосуточный контроль территории. Все было современно, лаконично и удобно. Имя, фамилия, цель визита. Устало произнес старик на проходной. Он был одет в черную спецовку, а его лицо было иссечено глубокими шрамами. Краснова Виктория пришла к своему другу, Михаилу Валунову. А к этому остолопу, вздохнул старик. Тогда проходите и сразу сворачивайте направо. Там диванчики, на которых можно будет дождаться возвращения патруля. А скоро они будут, уточнила Вика. Охранник посмотрел на часы, после чего цокнул языком и пожал плечами. С минуты на минуту. Не волнуйтесь вы так, сегодня столкновений с монстрами не было. Так что жив ваш друг. Вика еще что-то спросила, но мое внимание полностью переключилось на вибрацию, исходящую от когтя. Он немного нагрелся и словно тянулся к этому израненному старику. Это было необычно, не замечал за этой штуковиной такого поведения. Но когда я посмотрел на энергетические потоки старика, все сразу встало на свои места. Глава 14. Дед Егор. Сперва я даже не понял, что именно вижу. Энергетическая структура супера выглядела знакомой, с множеством каналов и огромным источником в районе сердца, но это разительно отличалось от всего, что я видел ранее. Прежде всего сам источник выглядел погасшим, и тому была серьезная причина. Большинство энергетических каналов были словно кем-то разрезаны, поэтому не исполняли свою основную функцию, да и по всему остальному телу виднелись те же необычные порезы, будто его астральное тело столкнулось с диким зверем наподобие росомахи и вышло из этого боя с жуткими травмами. Старик посмотрел на меня добрым, но потухшим взглядом, после чего шлепнул специальной печатью на одноразовом допуске и протянул его Вике. Это магнитные чернила. Приложите его к панели, и створки откроются. Проходите. Вика поблагодарила старика и уже собиралась уйти, но меня такое положение дел не устраивало. Ладно, энергетические потоки у старика повреждены, но почему мой коготь так активно на него реагировал? Надо срочно в этом разобраться. Стоять, женщина. А ну-ка отдай меня этому старику. Я активно задвигался в руках Вики, из-за чего она меня чуть не уронила. «Ярик, а ну перестань», — строго произнесла девушка, после чего извинилась перед охранником, прошла через механические створки и уселась на диване. Мне же осталось только наблюдать за стариком со стороны и гадать, что валун появился только через 40 минут. Оказалось, что на обратном пути их отряд столкнулся с парочкой крупных пожирателей, которые вынюхивали что-то под стенами бастиона. Как их не заметила стража на стене, другой вопрос. Думаю, компетентные органы с ними быстро разберутся. Из-за того, что эти красавцы притащили с собой тушки монстров, нам пришлось ждать еще какое-то время. Ответственного за реализацию трофеев не было на месте, а без него нельзя рассчитать премию. Хотя какая там премия за парочку пожирателей, тьфу слезы. Но не в положении Мишени было выбирать. Когда ты на красном допуске, то любая заслуга будет учитываться. Даже если ты начальству кофе утром принесешь. Пока мы сидели на диванчике, к нам то и дело подходили девушки из местного персонала. Все они были молодыми, подтянутыми и в очень соблазнительных одеждах. И это наталкивало меня на мысль, что устраиваться они сюда пришли исключительно для того, чтобы захомутать какого-нибудь перспективного супера. Ну а что, подцепить такого, пока он в красном или желтом допуске, и все, жизнь, считай, удалась. Можно сидеть дома и наблюдать за неизбежным карьерным ростом возлюбленного. А если с ним, не дай бог, что-то случится, то несколько лет получать пенсию из специального фонда. Ути, какой красивенький. Засюсюкала миловидная блондинка с третьим размером груди. Она нагнулась, демонстрируя свой внушительный вырез, и помацала меня за щечки. Я, в свою очередь, не растерялся и потянулся к ее груди. «Прости, маленький, у меня нет молока», — расстроенно произнесла девушка. «Да нафиг мне твое молоко, ты помацала мне щеку, я помацаю тебе грудь. Баш на баш и сиська на щеку, как говорится. А он у вас супер», — пролепетала миниатюрная брюнеточка. Судя по бейджику, звали ее Василиса и работала она в отделе логистики. «Просто у моей знакомой есть ребенок супер, и она говорит, что с ними очень сложно совладать. Все верно, красотка, тебе со мной не справиться. А ну-ка иди сюда». Я хитро улыбнулся и поманил ее пальчиком. Получилось слегка нелепо, но девушки все равно были в восторге. «Вася, кажется, мы нашли тебе будущего жениха», — хохотнула грудастая, и ее смех тут же поддержали другие сотрудницы. «Смотри, как он на тебя смотрит, будто реально хочет познакомиться». Василиса не растерялась и тоже ответила колкостью. «Да он и на твою грудь так смотрит, так что у нас одинаковые шансы». Блондиночка подозрительно на меня посмотрела, после чего медленно застегнула передние две пуговички. «Черт, а ведь такой обзор был, теперь придется использовать козыри». Я с грустью посмотрел на некогда большой вырез, мои губы задрожали, а глаза налились влагой. «Он сейчас расплачется», — в панике воскликнула блондинка, после чего быстро вернула вырез обратно, нагнулась вперед и поцеловала меня в лоб. Жам-жам, мои ручки таки дотянулись до заметной цели. А быть ребенком иногда прикольно, но всему хорошему приходит конец. Спустя минут пять восхваления и умилений в холле появился офицер со строгим взглядом и быстро разогнал этот курятник. Офицер был высокого роста, с подтянутой фигурой, свидетельствующее о многолетней дисциплине и регулярных физических нагрузках. Его лицо имело характерные черты возраста, глубокие морщины вокруг глаз и рта, придающие ему строгость и опытность. Взгляд был холодным и проницательным, а волосы седыми и коротко стриженными. Он накинул присутствующих строгим взглядом, особенно долго задержавшись на нас с Викой. Интересно, что он такого увидел? Я же распознал в нем сильного супера с нестандартным расположением источника. Дело в том, что находился он не как у всех, в области сердца, а в правом глазу. Отчего мне казалось, словно этот мужик ходит с большим фонарем вместо глаза. У нас подобной особенностью выделялись избранные, которых мы называли сенсорами. Здесь тоже использовали это определение, но при этом сама способность называлась биолокацией. Насколько я помню из познавательной лекции, это предрасположенность к интуитивному восприятию биологических живых организмов на больших расстояниях. Это если опираться на научный язык. Если же говорить проще, то суперы с такой побочной способностью могли засечь других людей или монстров на расстоянии до 1 километра. В редких случаях, до 2. Такие бойцы очень ценились во время вылазок в сумеречные пустоши. Они с легкостью засекали подготовленные скрытными засады, а также наводили бойцов на другие группы монстров. Другое дело, что их не особо охотно выпускали за стену. Побочная способность была не слишком распространенной, поэтому отпускали их только в компании сильной охраны. И все же чего это сенсор на меня так посмотрел? Никогда не встречал младенцев, в тело которого переместился могущественный воин из другого мира ПФ обычный вторник. Но узнать, что надо этому суровому мужику, у меня так и не получилось. Пришел валун и заявил, что нам придется еще немного подождать оценщика, и сделать он это предлагает в местной столовой, где заодно можно и перекусить. Что ж, посмотрим, где местные суперы харчуются. Полковник Макеев отличался практичностью, и это проявлялось во всем, начиная от разработки тактики боя с крупными группами монстров и заканчивая организацией собственного повседневного быта. Лишние разговоры и необязательные действия он не терпел, предпочитая реагировать четко и целенаправленно. Каждый его приказ был продуман до мельчайших деталей, а рабочий график расписан буквально по минутам. Эти принципы он соблюдал сам и требовал того же от собственных подчиненных. Поэтому, вернувшись из центральной ратуши и заметив сутолоку в холле перед казарменными помещениями, он немедленно прикрикнул на глупых куриц и отправил их заниматься работой, за которую им платили хорошие деньги. Однако дальнейшие события заставили его замереть на месте, ведь Макеев сумел разглядеть того, вокруг кого столпились его сотрудницы. Это был младенец, не старше 6 месяцев. Он сидел на руках у привлекательной девушки, чье лицо показалось полковнику знакомым, и пристально смотрел на него. Взгляд ребенка был осмысленным и серьезным, словно Макеев встретился глазами со взрослым мужчиной, а не обычным ребенком. Любопытство взяло верх над полковником, и он активировал способности сенсора. Его биолокация была особенной, ведь Макеев мог не только чувствовать живые организмы, но и следить за их энергетическими потоками. Зачастую это помогало определить способности возможного врага и заранее подготовиться к бою. Просканировав ребенка, мужчина сперва не поверил своим глазам и хотел подойти поближе, чтобы убедиться в увиденном. Но в этот момент со стороны казарменных помещений показался супер по фамилии Валунов. Макеев видел его досье и считал, что этот перспективный новичок недолго пробудет среди людей с красным допуском. Так вот, этот супер подошел к женщине с ребенком и куда-то их увел. Значит, вы знакомы, интересно. Увиденное настолько насторожило полковника, что он сразу же отправился к вышестоящему начальству. А таким для него был только один человек, генерал Семенов. Поэтому уже спустя какой-то десяток минут он вытянулся в струнку перед Семеновым и делал короткий доклад. Сегодня, в 15:42, находясь в холле, командир бастиона жестом остановил его и попросил говорить четко и по делу. «Генерал, дело в том, что сегодня я увидел необычного ребенка. И чем он был необычен?» — равнодушно спросил мужчина, продолжая перебирать бумаги. «Он, я даже не знаю, как это назвать. Сергей, ты тратишь мое время». Макеев тяжело вздохнул, так как подобные слова были для него тяжелее любых обвинений или упреков. «Вы же знаете, как работают мои способности. Я вижу энергетические потоки, могу приблизительно оценить уровень и возможности того или иного супера, а также оценить его потенциал». «Знаю», — коротко ответил генерал. «Так вот, этот мальчик, он буквально светился. Я даже не представляю, как такое вообще возможно». Энергетические потоки бурлили от энергии, а его способности... Полковник на секунду задумался. «Понимаете, он словно не обладает ни единой способностью, но в то же время может использовать любую. Я честно не знаю, как подобное логично объяснить». Генерал ненадолго замер, после чего аккуратно отложил документы в сторону и посмотрел на Макеева. «А с кем был этот ребенок?» – спросил он. «С девушкой по имени Виктория Краснова. Я ознакомился с ее делом перед тем, как утвердить ее на должность штатного психолога». На несколько мгновений в кабинете воцарилась тишина. «Вот как», – задумчиво протянул генерал, обдумывая услышанное. «И что ты думаешь по этому поводу? Что мне нужно рассмотреть его подробнее?» «Может, не может», – резко оборвал его собеседник. «Мальчика не трогать, наблюдать только со стороны. И что самое главное, никому и никогда не говорить о том, что ты сегодня увидел. Надеюсь, мы с тобой друг друга поняли, полковник?» «Конечно», – твердо ответил Макеев, даже не допуская мысли о нарушении приказа собственного командира. «Разрешите идти? Иди». Полковник вышел, а дверь за ним мягко закрылась. Генерал же откинулся на спинку кресла и довольно ухмыльнулся. «Ну что, княжич, ты продолжаешь меня удивлять. Первое, что бросилось в глаза, когда мы зашли в столовую, Это чуть ли не стерильная чистота и абсолютный порядок. Это было большое помещение с высокими потолками и большими панорамными окнами, через которые струился мягкий дневной свет. В центре зала располагались длинные столы из натурального дерева. На противоположной стороне находилась кухня, отделенная стеклянной перегородкой. Там я заметил как минимум шестерых поваров, шустро орудующих над индукционными плитами. Большая часть столовой была заполнена. Тут сидели как обычные бойцы, так и суперы. Причем последних было чуть ли не половина. Было очень непривычно сидеть среди такого большого количества людей со сверхспособностями. Долбанный источник, когда ты уже восстановишься, сейчас бы пробежаться между столами, как собрать их способности, и все, считай, готовый властелин мира. Но нет, на текущий момент времени мелкий организм на подобное не способен. Ну ничего, я человек терпеливый, могу и подождать пару месяцев. Ну максимум год, а дальше буду крушить. Так вот, заходим мы с Викой в столовую и двигаемся вслед за валуном. Даже среди остальных суперов Мишеня смотрится по-настоящему огромным. Эдакий Аполлон в мире людей с суперсилами. Понятно, чего Вика на него так засматривается. За нашим столом сидело четверо человек, входящих в третий отряд, командиром которого числился валун. Три обычных бойца и один супер. Судя по концентрации энергии в ладонях, вероятнее всего, лекарь. Причем, не особо сильный, раз тусуется с бойцами красного допуска. Валун сел во главу стола и начал представлять своих временных коллег. Именно временных, так как надолго здоровяк с ними точно не задержится. Знакомьтесь, это Гриша, Даша, Саша и Маша. Легко запомнить, правда? Тут уже подшучивают, что меня только из-за имени к ним в отряд поставили. Чисто поржать. Четверо бойцов криво ухмыльнулись и вальяжно махнули нам руками в приветственном жесте. Ребят, это Вика и ее сын, Ярик. Прошу любить и жаловать. Краснова расположилась рядом с валуном. Меня же посадили на стол, на котором в это же время лежало два пистолета. Как понимаю, мужики решили, что оружию самое место на обеденном столе. Ну так на чем ты остановился, валун? Спросил лысый мужик с легкой щетиной и горбинкой на носу. Он сидел максимально широко расставив ноги, а во рту перекатывал зубочистку. Да, точно. В общем, прихожу я в себя после взрыва и вижу, как по крыше автобуса крадется скрытень. Думаю, сейчас другим пацанам в спину зайдет и все, перебьет всех. Ну я и привлек его внимание, а потом схватил за башку и оторвал ее. Кровище было, караул. Ну а с остальными тварями вообще было просто. Если бы я умел разговаривать, то обязательно потерял бы дар речи. А ты не охренел, батенька, чужие заслуги присваивать ни стыда, ни совести у человека. Он тебе и скрытня убил, и остальных пожирателей на ноль помножил. Ты когда так поверить в себя успел? А, дубина ты стаиросовая. Но валуна уже было не остановить. И если бы не мое справедливое возмущение, то к концу рассказа бы выяснилось, что он чуть ли не в одиночку нападение отбил. Причем на весь конвой. Герой, мать его, а может ты слегка привираешь, Мишень, хохотнул тот, что с зубочисткой. Вон и малому твой рассказ кажется подозрительным. Е-е-е-е, у валуна от возмущения чуть дыхание не перехватило. Да вы за кого меня принимаете, Вик, ты же там была, скажи, что так все и было. Было, скромно улыбнулась Краснова. И если бы не Миша, мы бы с Яриком вообще оттуда не выбрались. Я хлопнул ладошкой по лбу, демонстрируя свое отношение к этой ситуации, после чего неожиданно обратил внимание на один из пистолетов. Интересная модель, чем-то на мое личное оружие похожа. В прошлой жизни я иногда любил забрести на стрельбище и пострелять в одиночестве. Понятно, что мои способности были куда смертоноснее, та же возможность выпускать титановые колья, к примеру, но все же был в огнестреле определенный шарм. А ну-ка, дайте посмотреть. Я потянулся к пистолету, но Краснова сразу же попробовала меня оттащить. «Да бросьте, Виктория», — хмыкнул мужик с зубочисткой, оружие на предохранителе, так что мальчику ничего не угрожает. «Пусть поиграет немного, в конце концов, всякий мужчина должен уметь управляться со стволом». Последнюю фразу он сопроводил максимально похабной улыбкой, из-за чего валун нахмурился и сжал кулаки. «Ох, чую, кое-кто может случайно не вернуться с очередного задания. Так, что тут у нас?» «Пластиковый корпус, гладкая рукоять, предохра твою ж мать, вы идиоты!» Я хлопнул ладошкой по столу, привлекая внимание этого петушка, а затем медленно, так чтобы все видели, перевел рычаг предохранителя. Для этого пришлось вложить прорву энергию в ладошки, но я все равно собирался развивать кисти рук, так что нормально. Ты не поставил пистолет на предохранитель и бросил его на столе?» В голосе Валуна стали звучать нехорошие нотки. Зубочистка выпала изо рта самоуверенного бойца, после чего он растерянно захлопал глазами. К слову, никого так и не заинтересовало, почему младенец разбирается в оружии. «Точно идиоты!» «Что застыл?» — рявкнул Валун. «Пистолет свой забрал и вали отсюда, пока я тебя не пришиб». «Да уж, братюня, зря ты пошлую шуточку в сторону Вики озвучил. Теперь здоровяк от тебя не отстанет». Боец сразу сообразил, что дело пахнет керосином, и рванул в сторону выхода, попутно чуть не сбив с ног старика-охранника, который, видимо, шел на обед. Коготь тут же отреагировал на появление этого непонятного супера. Я радостно огукнул и пополз в его сторону, но был беспощадно остановлен Викой. «Вот же тюремщица! Ярик, да что с тобой такое? Второй раз на этого человека реагируешь?» Краснова сжала меня в своих объятиях, после чего повернулась к здоровяку. «Миш, а ты знаешь вон того охранника? Да его тут все знают», — хмыкнул Валун. «Это же дед Егор, единственный супер, кто умудрился полностью лишиться собственных способностей». Глава 15. Что может коготь? Вот теперь стало совсем интересно. Супер, потерявший свои способности, никогда не слышал о подобном. В моем родном мире избранные теряли способности только одним способом – через внезапную смерть. С оторванной головой в принципе не особо повоюешь. Зато теперь понятно, что у этого старика с энергоканалами. Все изорванные, не удерживающие энергию, и выглядит немного жутковато. Нет, такой шанс упускать нельзя. Меня же любопытство сожрет, пока я не узнаю, чего мой коготь на него так реагирует. Пока я размышлял, Валун немного рассказал о деде Егоре, который является местной легендой. И дело вовсе не в его потерянных способностях супера четвертого уровня, а в том, что он успел сделать за свою долгую жизнь. Когда Егору исполнилось 18, он вступил в ряды Южного Бастиона, став членом элитного отряда, выполняющего наиболее сложные и опасные миссии. Его дар телепортации был крайне редким и высоко ценился даже среди обладателей суперспособностей. О его подвигах, связанных с мгновенным перемещением сквозь пространство и уничтожением чудовищ, рассказывали легенды. Со временем Егор превратился в закаленного бойца. Он покинул специальный отряд, предпочитая участвовать в вылазках вместе с рядовыми солдатами. Этим своим решением он спас тысячи жизней, поддерживая моральный дух своих соратников и вдохновляя их на подвиги. Так бы продолжалось и дальше, но в его судьбу вмешалась трагическая случайность. Отряд Егора столкнулся с существом, которое оказалось ему не по зубам. Это была теневая лисица, которая в мгновение ока порвала всех его сослуживцев, а самого супера порезала до такого состояния, что тот впал в кому. Эти твари никогда не убивали суперов, предпочитая отправлять их в бессознательное состояние. Только вот с дедом Егором все получилось иначе. Он умудрился выйти из комы, но при этом потерял все свои способности, что стало для него очень серьезным ударом. Больше 2 лет он не выходил из своей квартиры, предпочитая заливать свое горе дешевым пойлом и полуфабрикатами, но в один день все изменилось. Бывший супер неожиданно объявился в ратуше и попросился на службу. Сражаться он больше не мог, ведь помимо энергетических каналов, его физическому телу тоже очень сильно досталось, так что его устраивала абсолютно любая должность. Уборщик, охранник, неважно. Единственное, чего он хотел, это быть поближе к бойцам, которых Егор искренне считал своей семьей, и они отвечали ему тем же. В итоге его отправили в Северный Бастион, который считался наименее опасным местом среди прифронтовых городов. Так как между крепостями существовала постоянная ротация, то здесь он встретил множество людей, которым когда-то спас жизнь. Кого-то уберег от засады монстров, других дотаскивал на себе до ближайшего лекаря. Так что деда Егора здесь искренне любили. И не дай бог появиться тому, кто сказал бы старику хоть одно грубое слово, на этом его карьера в Бастионе была бы закончена. В общем, хороший мужик, с которым по жизни случилось очень много плохого. Да уж только сейчас подумал, как же повезло в свое время погибшему Игорю. Если уж супер со способностью к телепортации не смог одолеть теневую лисицу, то даже не представляю, как это удалось обычному человеку. По всему выходит, что в тот день удача была на его стороне. Агуауауа. Я издал воинственный клич и решительно пополз в сторону деда Егора. Когда дополз до края стола, глянул вниз и присвистнул. Никаких подушек тут не было, так что мое эффектное сальто рискует закончиться малость пробитой головой, а дурачком становиться я пока что не собираюсь. Агу, я решительно посмотрел на Вику и активно зажестикулировал в сторону старика. Давай, Краснова, соображай, просто донеси меня до цели, а дальше я все сделаю сам. Весь стол смотрел на меня с недоумением. Сперва пистолет, теперь вполне осознанное требование, как-то не вязалось подобное с образом шестимесячного малыша. Привыкайте, черти, впереди вас ждет еще очень много сюрпризов. Краснова поняла меня по-своему. Вместо того, чтобы взять меня на руки и поднести к деду Егору, она просто спустила меня на пол. Зашибись, мать, тут роты солдат каждый час маршируют, а ты меня заставляешь ползать по этому полу. Ну ладно, мы не гордые. Я активно заработал ручками и ножками, двигаясь в сторону старика. Тот сидел поодаль и с удивлением наблюдал за моими действиями. Впрочем, как и половина присутствующих бойцов, которые не привыкли видеть младенцев на территории казармы. В какой-то момент до меня дошло, что ползти перед столь достопочтенной публикой как-то нереспектабельно, и я поднялся на ноги, со скрипом, с целой матерной тирадой в голове, но поднялся. Бойцы встретили мои старания бурными аплодисментами и не совсем уместными возгласами. «Красава! Настоящий мужик, а у меня дочка его возраста, надо бы их познакомить. Да, я действительно хорош, поэтому в самые короткие сроки смог усилить свои ножки и пробежать уже 10 метров. Правда, оказавшись перед стариком, все-таки не удержал равновесия и плюхнулся. Мля совсем немного не хватило. Ты потерялся, малыш?» – послышался добрый старческий голос. Я поднял голову и внимательно посмотрел на старика. Несмотря на многочисленные шрамы, он все равно вызывал ощущение надежности. Крепкий, добрый человек, на которого можно положиться. Но его энергетические каналы – это нечто невообразимое. Теневая лисица не просто покалечила бедного мужика, а сделала все, чтобы он навсегда потерял возможность телепортироваться. Будто специально отрезала источник от возможности подпитаться. Немного собрав силы, снова поднялся на ноги и протянул ему ручку. «Ну что, дед Егор, давай знакомиться. Я, Ярослав, Долораадна». Послышался возглас с задних рядов. «Действительно красава, еще и старших уважает». Другие бойцы напрочь позабыли о еде и полностью переключились на импровизированное представление. Народу было интересно, чем все в итоге закончится. Тем временем старик слегка хмыкнул, пожал мне руку и одним махом посадил к себе на колени. «Меня дедом Егором звать, а ты у нас кто?» «Это Ярослав», — ответила за меня Краснова. Девушка смотрела на меня с нескрываемой гордостью, словно я действительно был ее сыном. «Ярослав, значит», — улыбнулся старик. «Неужели в бастион уже с такого возраста набирать начали?» По залу прокатилась новая волна смеха, вперемешку с еще парочкой шуточек. «Хотел бы ответить что-нибудь в стиле, конечно, набирают, раз уж вы тут сами не вывозите, но меня все равно никто не поймет. Поэтому я просто вытащил коготь из-под футболочки и начал наблюдать за его реакцией. И вот тут начали твориться по-настоящему интересные вещи. Стоило приблизить коготь к старику, как его энергетические потоки буквально забурлили. Нет, это точно нездоровая фигня. А что если?» Я задумчиво потер подбородок, после чего прикоснулся кончиком когтя к источнику деда Егора. И ничего, никакой новой реакции. Впрочем, я и не ожидал, что все будет просто. «Кажется, коготь теневой лисицы вернулся, чтобы меня добить», — отшутился старик. «Малыш, если хочешь ранить противника, то бить надо сильнее. Хочешь, покажу?» Он попытался забрать у меня коготь, но я хлопнул свободной рукой по его ладони, чтобы не мешал. «Дедуля, я вообще-то делом занят, а ты со своими советами лезешь. Смотри, какой дерзкий», — подметил старик, после чего обратился к валуну. «Мишень, это твой мальчишка?» Здоровяк тут же залился краской, а вот у Вики появились некоторые вопросы к нашему общему другу. «Чего это он там наговорил, раз их парочкой считают?» «Ну-у-у-у, это как бы», — промычал валун, растерянно почесав затылок. «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» Краснова медленно поднялась со своего стула и нависла над здоровяком. Ну как нависла по факту, она и в таком положении была ниже валунова, так что выглядело это слегка комично. «Мишенька, а скажи-ка мне, пожалуйста, чего ты тут людям наговорил?» «Все, был пацан и нет пацана. Я уже видел, что Вика делает с теми, кто ее обидел, так что искренне сожалею валуну. Впрочем, будет знать, как трепаться по делу и без. А то он и монстров самолично покрошил, и красотку в любовницах, оказывается, имеет. Одним словом, трепло. А настоящий воин должен поменьше трепаться и побольше сражаться. И точка. И пока народ наблюдал за нанесением валуну легких телесных, я продолжил свои эксперименты над стариком. Если источник не реагирует, значит, надо зайти с другой стороны. Не в том смысле, что коготь засунуть в другое место, а просто начать думать и действовать нестандартно. И в этом я был действительно хорош. По крайней мере, в прошлой жизни. Я медленно поводил когтем над разными участками тела и наблюдал за его реакцией. Интересно, что чем ближе я подводил его к источнику, тем менее теплым он становился. А значит, проблема находится не в этой области. Ладно, я так просто не сдамся. «Сынок», — ласково произнес дед Егор, — «ты что-то пытаешься сделать?» Я поднял на него взгляд и вполне осмысленно кивнул, чему старик не слабо так удивился. «Ты меня понимаешь?» Тяжелый вздох и еще один кивок. «Еще как понимаю, дед. И если ты перестанешь меня отвлекать, то, возможно, я смогу разобраться в странной реакции когтя. Ведь тот факт, что на тебя реагирует часть тела той твари, чей сородич нанес тебе эти ужасные раны, вряд ли является простым совпадением. Здесь должна быть какая-то связь. А что если я приложил коготь к месту разрыва одного из энергетических каналов и закрыл глаза? Не потому, что так удобнее работать, а скорее для того, чтобы яснее представить себе движение потоков. От обоих краев разрыва струилась энергия, и мне предстояло каким-то образом соединить эту рану. Я сосредоточился, пытаясь почувствовать тонкие вибрации энергии, исходящие от когтя и от разорванных каналов деда Егора. Медленно, осторожно, я начал направлять энергию из амулета к краям разрыва, словно склеивая их вместе. На мгновение мне показалось, что ничего не происходит, но затем я ощутил слабое сопротивление, как будто энергия встречала препятствие. Но я не сдавался и только усилил давление, мысленно представляя, как энергия заполняет пустоту между краями канала, соединяет их, восстанавливает целостность. Проходили секунды, минуты, а я все продолжал концентрироваться, чувствуя, как усталость постепенно охватывает мое слабое тело. Время отошло на второй план, как и все сторонние звуки, меня полностью поглотил процесс. Вдруг я почувствовал, как что-то поменялось. Края разрыва начали сближаться, а энергия потекла более свободно, как будто нашла правильный путь. Не открывая глаз, я направил оставшиеся силы на завершение процесса. Мои руки дрожали от напряжения, но я не отпускал коготь, пока не почувствовал, что канал восстановлен. Только тогда я позволил себе открыть глаза и взглянуть на результат. В столовой воцарилось молчание. Бойцы, не отрывая взгляда, следили за моими манипуляциями. Сперва я не понял, чего они на меня так уставились, но потом все стало на свои места. Оказалось, что окутывающие коготь свечение начали видеть и остальные. Любопытный побочный эффект. Дед Егор сидел неподвижно, его лицо было сосредоточено, но в глазах читалось легкое недоумение. Он словно почувствовал что-то внутри, но все же не мог поверить в реальность происходящего. Хлоп. Я плюхнулся на пустой стул и едва не свалился на пол. Черт, здорово ты меня отблагодарил, дедуля. Еще и задницу ушиб, больно же. Но старику было явно не до моих жалоб. Он внезапно оказался в противоположной стороне столовой и стоял, недоверчиво разглядывая свои руки. Дыхание его участилось, а по щеке скатилась одинокая слеза. Но как не понимаю, слова давались ему с большим трудом. Я же, нахмурившись, следил за тем, как от перенапряжения его энергетические каналы вновь начинали рваться. Один, второй, вся моя работа пошла на смарку. Бойцы до сих пор не могли прийти в себя. Произошедшее было для них настолько неожиданным, что многие наверняка решили, что это обычная шутка. Развод. У военных всегда было особое чувство юмора. Дед снова попытался воспользоваться способностями, но на этот раз у него ничего не получилось. Оно и понятно, над его ранами еще работать и работать. Он посмотрел на меня, и теперь в его взгляде читалась искренняя мольба. Я поднял коготь, а второй ручкой сделал приглашающий жест. «Иди сюда, дедуля, мы с тобой еще не закончили. Дорогие читатели, думаю тут ввести одного персонажа, но никак не могу придумать ему интересную способность. Нужна такая сила, которая изначально кажется не шибко мощной, но если раскрыть, получится убойная смесь. Пишите свои варианты в комментарии, Победитель получит промик на книгу. Также рассматриваю просто нестандартные суперспособности. Глава 16. Ох уж эти престарелые суперы. Исследовательский центр Северного Бастиона. Спустя неделю, шестеро ученых уже несколько дней ломали головы, но так и не разобрались в причинах происходящего. Даже руководитель проекта, Шкалин Вадим Александрович, несмотря на обширный опыт изучения монстров, не мог дать ответ на главный вопрос прошедшей недели. Как этот коготь вообще функционирует? В голосе ученого прозвучало раздражение. Вы точно проверили все характеристики? Спектральный анализ, рентгенография, микроскопия. Трижды, с готовностью отозвалась женщина в очках с массивной оправой и рыжей косой, уложенной вокруг головы. Все анализы показывают, что это обычный коготь теневой лисы, ничем не отличающийся от прочих аналогичных трофеев. Мы даже представить себе не можем, каким образом он воздействует на организм супера. А кто это должен знать? Валерия, это вы у нас эксперт по использованию конечностей монстров, и вы должны были ответить на этот вопрос. Мужчина окинул девушку суровым взглядом, затем тяжело вздохнул и промассировал лоб. Так, давайте попробуем начать сначала. Коготь представляет какую-нибудь ценность? Его коллега покачала головой. По всем характеристикам в нем нет ничего особенного. Допустим. А что насчет мальчика? Он обладает лекарскими или сенсорными способностями? Теперь слово взял другой ученый, специализирующийся на изучении природы суперспособностей. Недавно к нам в крепость привозили метатест, на котором мальчик проходил тестирование. Судя по отчетам, у него стандартный для такого возраста первый уровень, способности пока не проявились. Но мы немного пообщались с его воспитательницами и с уверенностью можем сказать, что у этого ребенка ярко проявляется сверхинтеллект. Ученые зашептались. Побочная способность в столь раннем возрасте – это уже феномен. Обычно первой проявлялась основная, а уже потом, спустя долгие годы, супер раскрывался на полную. «Ну чего загалдели?» – рявкнул Шкалин. «Сверхинтеллект совершенно не объясняет происходящего, так что все за работу. И никаких выходных, пока вы не разберетесь в том, как этот мальчишка вернул способности суперу». Он захлопал в ладоши. «Давайте, давайте, активнее». Я сижу на коленях Евдокии и смотрю на старика с осуждением. Дед Егор хмурится и виновато отводит взгляд. Вика расположилась на диване между нами и с улыбкой наблюдает за этой картиной. Ей забавно видеть, как 60-летний старик испытывает неловкость перед 7-месячным младенцем. «Ну, в общем, у меня опять случился сбой», — вздохнул старик. «Первые два раза все было хорошо, а на третий снова осечка. Егорыч, в твоем возрасте два раза — это уже подвиг», — хмыкнул я, на автомате потянувшись ручкой к груди Евдокии. Та быстро сообразила, чего хочет ее подопечный, и, ни капли не смутившись присутствия старика, быстро оголила грудь. «Нужно срочно подпитаться энергией. Работы предстоит много, так что мне понадобятся все имеющиеся силы». «Дед, Егор», — сдержанно произнесла Краснова, — «а вы не думали, что ваши способности возвращаются временно? Мы же не можем их через день восстанавливать». «Не в ту сторону думаешь, женщина, ему просто надо дать каналам окрепнуть, походить на парочку сеансов, но не применять между ними способности. Но вот проблема, я понятия не имею, как ему об этом рассказать. У меня вообще не особо с инструментами воздействия, лишь осуждающий взгляд, да размашистый пинок ножкой. Глоть-глоть, новая порция энергии растекается по телу, и я чувствую, что готов снова взяться за лечение его поврежденных каналов. Посмотрим. Евдокия передает меня старику, но вместо того, чтобы бережно принять ребенка, он пялится на неприкрытую грудь кормилицы и чуть не роняет меня. «Слышь, старый извращенец, ты сюда на сиськи пришел смотреть или способности восстанавливать ни стыда, ни совести у человека?» Девушка замечает взгляд престарелого супера и хитро улыбается. «Нет, я, конечно, слышал, что ее мужика полгода назад монстры пожрали, но не думал, что она при мне начнет кадрить следующего потенциального кавалера, и уж тем более такого старого». Отгоняю возмущение в сторону, ловко перехватываю коготь и начинаю уже привычную работу. Пропускаю через амулет собственную энергию и с помощью нее восстанавливаю надрывы рутина. За прошедшую неделю мне десятки раз приходилось проделывать одну и ту же манипуляцию. После того, как суперы прознали о случившемся чуде, они устроили в нашу квартиру настоящее паломничество. Даже с других бастионов приезжали, чтобы встретиться с маленьким гением. Именно так меня прозвали в крепости. А причины были самыми разными. Кто-то начал терять способности с возрастом, у других начинала сбоить побочная сила, ну а третьи так и вовсе надеялись, что я смогу перекинуть их на следующий уровень. Вот же наивные дурачки. Конечно, смогу. Только с какого перепуга я буду делать это бесплатно? Вот когда подрасту, выставлю крупный ценник на свои услуги, тогда и поговорим. Осталось только придумать название будущей фирмы. К примеру, максимальная мощь или новые горизонты. Хотя нет, это слишком скучно, нужно придумать что-нибудь более подходящее. Но вообще, начинает вырисовываться очень интересная картина. Как я понял, местные лекари не способны справляться с подобными проблемами. Они занимаются лечением физического тела, но совершенно не понимают, как работать с энергией. Отсюда и множество проблем с постепенным угасанием способностей. Тут ученые даже теорию выстроили, в которой связали уровень суперсил с общим физическим и ментальным состоянием. Мол, если хочешь быть на пике, то надо поддерживать форму и не испытывать стрессов. Последнее мне особенно понравилось, учитывая специфику использования людей с суперсилами в современном мире. Фух, как же тяжело возвращать силы престарелым суперам. Я стянул края последнего канала, после чего прогнал энергию к источнику и от него, не забыв при этом забрать немного себе. Да-да, я ворую чужую энергию. Причем делаю это без малейшего зазрения совести. Оказалось, что именно после подобных манипуляций мой источник восстанавливается кратно быстрее. Думаю, еще один-два подобных сеанса, и я буду полностью готов к поглощению новой силы. Мухахах, как же я жду этого момента. Жесть, старый, ну ты и перенапрягся. Конечно, я убрал коготь под маечку и устало вздохнул. Закончил? С нетерпением спросил старик. Можно попробовать? Да, достал. Бамс, я собрал все свои силы, поднялся на ножки и влепил старику смачную пощечину. Ну как смачную, силы моего удара хватило только на то, чтобы поцарапать нежную кожу об его жесткую щетину. Вот же гадство, даже не врезать нормально. Ярик, возмущенно воскликнула Вика, после чего вскочила и взяла меня на руки. Нельзя так со старшими, что за поведение? Но я не успокаивался и продолжал грозно махать кулачками, пытаясь достать до ошалевшего старика. Ишь, чего удумал, способности сходу использовать. Убью, нафиг. Я тебя как следующий раз собирать вообще буду? Каналы-то с каждым разом рвутся все сильнее и сильнее. Постойте, Виктория, остановил ее дед Егор. Кажется, малыш мне хочет что-то сказать. Я перестал махать ручками и мрачно кивнул. Еще как хочу сказать. Причем столько ласковых, что у присутствующих здесь девушек уши в трубочку свернутся. Правда? Удивилась Вика. Ну, ладно, тогда возьмите его на руки, может так проще будет. Спустя несколько секунд мы с дедом смотрели друг другу в глаза. Он, заинтересованно, я, с нехилой долей скепсиса. Ярослав, ты мне что-то хочешь сказать? Да, млять. Но вместо этого послышалось воинственное агу. Ну ладно, обойдемся обычным кивком. Это касается моих способностей. Тяжелый вздох и еще один кивок. За последние 10 минут я прокачал слишком много энергии через свое не совсем подготовленное тельце. Поэтому меня начало потихоньку клонить в сон. Ты не хочешь, чтобы я их применял? Я закатил глаза и кивнул. Никогда не применял, возмутился старик. Еще одна пощечина и сразу за этим отрицательно качаю головой. А-а-а, только на время лечения. Браво. Я рассмеялся, похлопал в ладоши, а затем резко зевнул и посмотрел на старика со скепсисом. Все равно ведь сорвется. Дед Егор слишком долго мечтал о возвращении своих способностей и теперь с трудом держался, чтобы их снова не использовать. Как ребенок, ей-богу. Когда дед Егор ушел, Евдокия перенесла меня в кроватку и уложила спать. Сил практически не осталось, так что надо было срочно восстановиться, а заодно подумать о событиях прошедшей недели. С одной стороны, создание репутации в столь раннем возрасте – это уже хорошее дело. Еще и среди солдат, которые совсем скоро окажутся в моей личной армии. Превосходно. Мне нужны преданные бойцы. С другой стороны, я начинаю привлекать слишком много внимания. Про меня уже пишут все новостные порталы, так что момент, когда суперы из особого отдела отыщут потерянного княжича, лишь вопрос времени. Месяц, может два, и сюда кто-то дозаявится. Хотя на это как раз плевать. Не думаю, что имперские шавки рискнут качать права в одном из бастионов. Местные им быстро объяснят, кто тут главный. По крайней мере, так все звучало на бумаге. Хотя с маскировкой собственных способностей все равно нужно что-то решать. Ко мне и так слишком много вопросов, Так что даже не представляю, что начнется, когда я овладею сразу несколькими сверхсилами. Придется действовать по ситуации. Одно хорошо, прямо сейчас половина города считает, что дело не в маленьком гении, а в когте теневой лисицы. Судя по разговорам Валуна с Викой, все имеющиеся когти были раскуплены за считанные часы. Кто-то ими кололся, другие просто прикладывали к больному месту, а еще были уникумы, которые умудрялись крошить его в порошок и пить вместе с чаем. Вкус небось отвратный, это же часть монстра в конце концов. И это лишь то, что обсуждают открыто. Даже страшно подумать, какие эксперименты проводят в тайне от других. Но придет время, когда они оставят когти лисицы в покое и полностью переключат свое внимание на мелкого сорванца, то есть меня хорошего. И было бы неплохо научиться разговаривать к этому моменту, чтобы в красках объяснить народу, в каком направлении и как далеко им стоит идти. Ну а пока глазки закрываются и я снова проваливаюсь в сон. Стук-стук-стук, с трудом разлепив глаза, поворачиваю головку и смотрю на нового клиента. Хочется поспать еще 5 минуток, но попросить об этом нет возможности. Придется снова пахать. Добрый день, здоровается долговязый очкастый мужик средних лет. Он стоит у порога и нервно переминает края своей старомодной шляпы. Мне рассказывали, что тут живет особенный ребенок. Не просто живет, а процветает. Но, блин, мужик, как ты не вовремя, мне безумно хочется спать. Да, кивнула Краснова. А вы по какому вопросу? Мужик еще сильнее замялся. Было заметно, что ему очень неудобно рассказывать о своей проблеме. Я думаю, это лучше увидеть. Можно войти? Вика отошла в сторону, приглашая супера внутрь. Тот сделал несколько шагов вглубь квартиры, после чего остановился и посмотрел по сторонам. А когда заметил меня, то несмело улыбнулся и помахал мне рукой. Я вздохнул и растянулся на спинке. Кроватка, мое все. Гони всех нафиг, женщина. Тут такое дело. Да показывайте уже, настояла Краснова. Не думаю, что вы сможете нас чем-нибудь удивить. Мужик грустно ухмыльнулся, после чего аккуратно положил шляпу на стул и вытянул руки вперед. 2 года назад я попал в страшную аварию и только чудом выбрался оттуда живым. Но вот мои способности, с ними начали происходить очень странные вещи. Смотрите.